объятий утренней зари. Я окунусь в прохладу трав и душу настежь отворив, отдам печаль свою ветрам. Пусть слезы падают в росу, мне их не жаль предать земле. Я все с собой не унесу, я здесь хочу оставить след. Березок и рябин свои мечты похороню. Среди некошенных долин я юность старостью сменю. И пусть засыплет листопад мои смятенья и грусть, а я без цели наугад.